Глава 14. «Что?» — только и смогла ответить я. Я еще не отошла от выступления, и голова сейчас плохо о чем-либо думала. «Ваш дар, Микеланс!» — чуть ли не прорычал император. «Я еще несколько лет назад издал указ о том, что все драконицы с сильным даром обязаны явиться ко мне, в императорский дворец. Если бы вы сообщили о том, что в вас достаточно силы, возможно, что этот глупый отбор и не потребовался бы даже». «Глупый отбор?» «Проклятие, Микеланс!» Император, кажется, не ожидал подобной вспышки гнева от себя самого. Все происходило на глазах у приглашенных судей, гостей и девушек-невест. Ситуация была более чем неловкая. «Может быть, нам стоит поговорить после окончания испытания, Ваше Величество?» Робко намекнула я. Он кивнул. «Пожалуй». «И да, я не знала о том, что обладаю подобными силами». «Я отправлю письмо вашим родственникам, леди Вельвет». Мужчина спустился вниз и подал мне руку, помогая спуститься со ступенек сцены. «Идите в свою комнату. Думаю, вам нужно отдохнуть после выступления, леди Вельвет. Я закончу испытание и приду, чтобы побеседовать с вами». Мысленно заорала нехорошими словами. «Куда он придет? Чтобы побеседовать? Но зачем? Что вообще все это значит? Ну, проснулись во мне силы, ну и что? Вон, у леди Агатель тоже есть способности, но он же не стал на это так реагировать. Я понимала, что чего-то все время упускаю, и мне нужно было срочно узнать, что именно. Простите». Я подняла затравленный взгляд на императора, прежде чем окончательно уйти. «А я могу дождаться вас в библиотеке?» Услышала тяжелый вздох. «Если я после этого опять не смогу открыть дверь библиотеки, леди Микеланс, то ремонт будете оплачивать мне сами». «Это ведь да?» «Оплачу». Легко махнула я рукой, глядя, как на лице мужчины появляется насмешка. «Идите, Микки. Читайте, если вам это столь необходимо. Я скоро приду». Возликовав, я бросилась к выходу из зала, на прощание все же обернувшись. Император смотрел мне вслед долгим прожигающим взглядом. Похоже, я снова попала. В библиотеке тускло чадили факелы. Я шла мимо стеллажей с книгами и искала уже вполне определенную вещь. Что-нибудь о драконьих родах или кланах. Меня очень заинтересовала эта девушка со способностями метаморфа. А еще ее рассказ «Легенда о предке из другого мира». Пока просматривала корешки книг, невольно вспомнила девушку, сестру императора. Это ведь она меня сюда привела, в этот мир. Значит, точно знает, как можно вернуться назад. Вот только... как ее найти? И как с ней поговорить? Вряд ли я могу просто обратиться к императору с тем, чтобы он нас познакомил. Хотя... Моя мысль сбилась, как только я нашла то, что искала. Взгляд остановился на книге «Кланы Элиндора и правящие династии Немирана». Я вытащила книгу, смахивая пыль с кожаной обложки, на которой залоченными буквами было выведено название. Томик был толстый и тяжелый. Было приятно держать его в руках, ощущая нечто, что сложно было описать, как будто я прикасаюсь к какой-то вековой тайне. Я прошла к одному из кресел в библиотеке и углубилась в чтение. Оказывается, драконьих кланов было не так уж и много, всего 14. Один из них – правящий, то есть тот, к которому относился император. А вот 13 остальных – верные его вассалы. Я невольно задумалась. Ведь девушек на отбор пригласили из 12 кланов. Кого же обделили такой честью? Я пролистнула страницы. Рубиновый клан, опаловый, изумрудный, янтарный, из которого был император. Цитриновый, обсидиановый, сердоликовый сделала закладку на своем авантюриновом. Нашла турмалиновый и тоже его заложила, чтобы не искать потом. Представительница яшмового клана тоже присутствовала на отборе, леди Милена, а леди Альфина из клана топазовых уже выбыла. Гранатовый клан тоже был на отборе и его представляла леди Аниса. А также присутствовал клан Кианитовых и его представительница леди Улитора. «Нашла!» – выдохнула я, глядя на последнюю страницу. «Клан Александритовых драконов. Оказывается, их не пригласили не просто так. Не потому, что тот был в опале, а просто по той причине, что этот клан вымер. Оказывается, раньше именно они были правителями Немирана, а уже после того, как скончался их последний наследник, управление Элиндором перешло к Янтарному клану. «Какая книга вас привела на этот раз?» Услышала я рядом с собой насмешливый голос и от неожиданности едва не выронила томик из рук. «Я вас напугал?» Император замер рядом, а я как-то сразу же застеснялась. Почему-то от его взгляда по телу сразу мурашки бежали, а еще хотелось покраснеть. «Нет, не напугали». Я захлопнула книгу и хотела ее отложить, но мужчина взял ее у меня из рук. Пролистал, заметив все мои закладки. «Любопытство касательно вашего клана понятно», сказал он, изучая страницы. «Но почему вам захотелось побольше узнать о турмалиновых драконах?» «Меня заинтересовали способности леди Шеллы. Если честно, то я до сих пор под впечатлением», сказала я полуправду. Мужчина улыбнулся. «Если честно, то я тоже», просто сказал он. Однако выступление этой девушки вызвало у меня не восторг, а скорее любопытство. Я знал, что турмалиновые обладают небольшими свойствами метаморфов, но представить не мог, что у некоторых представителей они выражены настолько явно. «Это плохо?» «Нет», – мужчина качнул головой. «Но мне приходят на ум мысли, что подобные способности могут принести много горя, если их использовать с дурными целями». «Например, притвориться кем-то? Даже вами?» – вдруг спросила я. «Мой облик невозможно поделать, леди Вельвет. Меня защищает особый обряд, который проводился во время коронации. А вот вашу внешность, думаю, Шелла сможет перенять вполне». «Не думаю, что она будет делать что-то подобное», – пробормотала я. «Внешность порой обманчива, Микеланс». Я кивнула, невольно вспоминая девушку, что столкнула меня с балкона. Поежилась, вспоминая худшие дни своей жизни. А еще зачем-то коснулась рукой висевшего на шее подарка от фей. Маленьких каменных крыльев. Это не укрылось от взгляда дракона. «Вы так и не попробовали их использовать?» Я качнула головой. «Нет, я же говорила, что феи ошиблись с подарком. Мне он ни к чему». «Не зарекайтесь», — хмыкнул мужчина. «Я хотел с вами серьезно поговорить. Я уже написал вашим родителям письмо с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Ответ придет завтра. Но я бы хотел узнать что-то и от вас».